Глава 15. Пари. Я растерянно смотрела на него, не зная, что ответить. Джейкоб вдруг усмехнулся. «Вот и все», — сказал он. «Джейк!» — в горле словно комок застрял. Огромного размера. Я попыталась прокашляться. «Я не могу. То есть я не... В общем, мне пора». Я повернулась, но он схватил меня за плечи и развернул к себе. «Нет, подожди. Белла, это я и сам знаю. Но скажи мне вот что. Всего один вопрос, ладно? Ты хочешь, чтобы я ушел, и мы больше никогда не встречались? Только честно». Мне с трудом удалось сосредоточиться на его вопросе, и я ответила не сразу. «Нет, не хочу». «Вот видишь», — снова усмехнулся Джейкоб. «Но я хочу видеть тебя вовсе не по той же самой причине, по какой ты хочешь со мной встречаться», — возразила я. «Тогда скажи мне, зачем ты хочешь меня видеть?» Я обдумала ответ. «Потому что без тебя я скучаю». Я тщательно подбирала слова. «Когда ты в хорошем настроении, то и мне тоже хорошо». «Но, Джейкоб, то же самое я могу сказать и о Чарли. Ты для меня как брат. Я люблю тебя, но не как своего парня». Джейкоб невозмутимо кивнул. «И все-таки ты хочешь, чтобы я был рядом?» «Да», — вздохнула я. «Джейка ничем не прошибешь». «Тогда я буду рядом». «Ты что, мазохист?» — проворчала я. «А то!» Он провел кончиками пальцев по моей щеке. Я шлепнула его по руке и убрала ее в сторону. «Может, постараешься хотя бы вести себя прилично?» — раздраженно спросила я. «Не-а. Белла, тебе решать. Или ты принимаешь меня как есть, вместе с моим неприличным поведением, или... Какой ты вредный!» Я раздраженно сверлила его взглядом. «Сама такая?» От этого замечания я отрезвела и невольно отступила на шаг. Джейкоб прав. Если бы я не была такой вредной и жадной, то сказала бы, что не хочу дружить с ним, и ушла. Неправильно пытаться сохранить дружбу, зная, что другу это во вред. Черт побери! Что я тут вообще делаю? Ничего хорошего. «Ты прав», — прошептала я. Он засмеялся. «Я тебя прощаю. Просто постарайся не очень злиться на меня, потому что совсем недавно я решил, что не сдамся без боя. Не могу не ввязаться в безнадежную схватку». «Джейкоб», — я пристально смотрела в его черные глаза, стараясь донести серьезность своих слов. «Я люблю его, Джейкоб. Без него мне не жить». «Меня ты тоже любишь», — напомнил он. Я начала спорить, но Джейк поднял руку. «Я знаю, не в этом смысле, но ведь и на нем свет клином не сошелся. По крайней мере, сейчас. Может, когда-то ты не могла без него жить, однако он ушел. А теперь ему придется иметь дело с последствиями этого решения. Ему придется иметь дело со мной». Я потрясла головой. «Ну что ты за человек?» Джейкоб внезапно посерьезнел. Взял меня за подбородок и сжал так крепко, что я не могла отвернуться от его горящего взгляда. «Белла, пока бьется твое сердце, я буду бороться», — сказал Джейкоб. «Помни, что у тебя есть выбор». «Нет у меня выбора». Я безуспешно попыталась вырваться. «И мое сердце скоро перестанет биться». «Время почти пришло», — он прищурился. «Тем более нужно бороться. Бороться сейчас, пока еще есть такая возможность», — прошептал он. Джейкоб все держал меня за подбородок, слишком жестко, почти до боли сжимая его. И вдруг в его глазах вспыхнула решимость. «Начала была я, но опоздала». Его губы впились в меня, заглушая мои протесты. Он целовал меня грубо, со злостью, зажав мою шею рукой и не давая мне вырваться.